«Мсье доктор», — дружески обратился Лабрюни к Муфле, все округлости которого тряслись от ужасного беспокойства. «У меня тут есть человек, который приболел, и мне бы хотелось, чтобы вы им занялись. Он находится в отеле Картона. Это сеньор дель Тюлипо. И я буду вам очень признателен, если вы немедленно отправитесь осмотреть его». Вот что должен был сделать, следуя совершенно точным инструкциям, маленький доктор Муфле: держать этого сеньора дель Тюлипо больным столько времени, сколько это будет необходимо. Думая, что он неправильно понял, доктор переспросил: «Мсье, его необходимо отравить?» Полагаю, что его пригласили ради другого его таланта, так как наш персонаж был человеком самых разнообразных способностей и в том числе замешан в деле об отравлении, весьма тайном, но не было ничего настолько тайного, что Лабрюни при желании не мог бы выяснить». «Ради бога, нет!» — услышал он в ответ. «Я сказал держать больным, но не убивать вовсе нет. Разве я похож на человека, способного сказать фразу, которая потом будет стоить мне головы? Ваша задача заключается в том, чтобы этот лавкач оставался в своей комнате и был настолько слаб, что был бы не в состоянии в течение некоторого времени отправиться в путешествие. Понятно? Приступайте». Гитта Ларамон появилась только к 4 часам пополудни. Она не нашла своего Майробера. Того не было ни у себя, ни в кафе «Дефуа», и вообще не было в Пале-Рояле. Она дрожала от страха, докладывая об этом. Но Амур Лабрюни не рассердился, а только рассмеялся и заметил: «О, должно быть, он на несколько дней переехал в бордель. Это на него похоже, не так ли, моя красавица? Завтра я пошлю полдюжины сыщиков для того, чтобы они заглянули во все постели». Этими словами он хотел поддразнить влюбленную Гитту и никогда еще не был так близок к тому, чтобы умереть с проломленным кочергой черепом. Но Гитта не могла позволить себе угробить человека, за убийство которого ее не только непременно бы повесили, но в чьих паршивых досье хранилось адресованное ей письмо, перехваченное цензурой, и бог весть, как попавшее в руки Лабрюни. Письмо обожаемого младшего брата Андора, офицера инженерного полка, в котором тот доверительно писал ей, что самым ужасным несчастьем для Франции будет тот день, когда на ее трон сядет такой необузданный человек, как Филипп Орлеанский. Вот почему Гитта Ларамон была в руках господина Лабрюни, став шлюхой, шпионкой и наводчицей, что, вообще говоря, не было ее естественным состоянием. А в дальнейшем вы займетесь другими вещами, а не банками, сеньору дель Тюлипо, сказал Лабрюни, провожая ее, и он уточнил, какими именно. После обеда из отеля «Картона» для доклада вернулся доктор Муфле. Но прежде всего Лабрюни спросил: «Как вас приняли, дорогой доктор?» «Господин Картон пытался помешать мне войти. Он выразил опасение, что его клиент, и я понял, короче, подписанный вами приказ, которым вы мне поручили проверить в целях общественной гигиены и безопасности, не имеем ли мы дела со случаем оспы ввиду плохого состояния больного, основательно испортил ему настроение. Но зато потом я официально успокоил его относительно болезни сеньора дель Тюлиппо. Это просто воспаление легких. Как он себя чувствует?» «Достаточно хорошо для человека в его состоянии. Судя по телосложению, он может оказаться на ногах к концу этой недели. Хорошо, что я послал вас присмотреть за ним. Вы нашли подходящее средство?» «Это было простое, восхитительное и легко исполнимое средство, и Лабрюни от души смеялся весь вечер. Для того, чтобы тюльпан не восстановил свои силы впредь До нового приказа хитроумный доктор Муфле приказал ставить ему 5 клизм в день. В их состав входили различные средства, рвотные, слабительные и другие. Ля Брюни не очень хорошо в этом разбирался, которые должны были полностью подорвать сопротивляемость тюльпана. Вот что должна была в дальнейшем делать ему Гитта вместо банок, что она и делала, ужасно расстроенная, но находившаяся под строгим наблюдением Муфле, который приходил 2 раза в день, чтобы убедиться, что все исполняется точно. Так что 3 недели спустя тюльпан не только не прибыл к штатхудеру в Голландию, а все еще оставался в отеле «Картона», как отмечалось в докладе, присланном в этот день начальником округа Филиппу Орлеанскому. Ля Брюни пребывал в состоянии полного довольства собой, так как не было ни малейшего шанса, что этот проходимец, прикованный в настоящее время к постели, сумеет сохранить свое достоинство, непрерывно отсиживаясь на горшке, но он должен был сохранять при чтении своего доклада всю подобающую такому случаю административную холодность и безразличие. Все происходило на улице Блё, в маленьком салоне Агнии де Бюфон, а слушателями были Агния де Бюфон и герцог Орлеанский, пораженный услышанным, особенно герцог.